Глава вторая. Дмитрий. «И что тут у нас? Бывшая, ее дочка и еще несколько детей стоят, смотрят на меня, хлопают глазами. И самое невероятное — это Настя. Настя здесь? У нее есть дочь? И что еще за кучка детей вокруг?» Один из мелких пацанов в суетной спешке достает из кармана конфету, шуршит фантиком и за миг закидывает в рот. «Эй!» — возмущается какая-то девочка. «Ты сказал, у тебя нет ничего, и ты у нас поесть спрашивал». «Заначка на чёлный день». Жуя, мальчик опасливо смотрит на меня. «В долг отнимут». «Дима?» — усталым тихим голоском спрашивает Настя. Удивление в нем не занимать. Девушка меня тоже узнала. Все такая же красивая, ни капли не изменилась. Хрупкая и нежная. Только кожа сейчас болезненно бледная и покрыта бисеринками пота. Взгляд больших и притягательных глаз выражает смущение и стыд. А еще в этих выразительных глазах страх. Это она меня боится? Смущение и стыд понимаю, застал в той еще обстановке. Но страх? Возможно, что-то в моих глазах заставляет ее бояться. Еще бы. Хочется накинуться на нее и выяснить, какого она тут забыла. Почему сбежала с непонятным хмырем, попросив не искать. Но в то же время хочу броситься к ней, прижать к себе, узнать, почему она довела себя до такого состояния. И я не знаю, какого желания во мне больше. Настя прижимает к себе малолетнюю мошенницу. Даже пытается засунуть ее себе за спину. Но не тут-то было. Мелкая сама выходит вперед, закрывая собой маму. «А ты че плепелся?» — выкрикивает мне. «Сейчас как Лома молоток и Саша с Силбатой плетут и наваляют. Беги, пока не поздно». А сама боится меня до жути. Но надо же рассказать кому. Меня какими-то гопниками пугают. «Варюш», пытается утихомирить дочку Настя, но видно, что девушку из-за слабости шатает. «Так нельзя». Варюша тут же исправляется. «Милости просим», язвит, делая приглашающий жест руками. «Варя, значит», констатирую я и подхожу чуть ближе, отчего дети делают шаг назад, вжимаясь в разную мебель вокруг. Один из них спешно и громко проглатывает недоеденную конфету. «Ничего твои защитники мне не сделают. Рома останется без молотка, а Саша станет еще щербатей». Хмыкаю. «Они не защитники, они клутая банда». Желания спорить с мелкой нет от слова совсем. Хотя в другое время было бы интересно. Она такая забавная. Еще больше интересует ее мама. Я очень хочу поговорить с ней. И сделал бы это непременно, но нужно правильно расставлять приоритеты и задвигать эмоции на задний план. В первую очередь, нужно вызнать, куда делись мои документы. «Случаем не эти Рома и Саша обчистили мою машину?» Вкрадчиво интересуюсь у малышки. «Варя?» Встревоженно спрашивает Настя. «Ты что сделала?» Девушка даже снова на кушетку падает от волнения. «Да, чего сделала?» Тут же поддакивает мальчишка с рыжей шевелюрой. «Ты нам так и не рассказала!» Мошенница же бросается к ослабевшей маме. «Мамочка, тебе плохо?» Обеспокоенно выглядывает маме в лицо, а потом резко разворачивается ко мне. «Уходи, злой дядя! Из-за тебя маме плохо!» Фига себе! А ведь она на полном серьезе. На глазах малышки слезы наворачиваются. «Дим, пожалуйста, уходи!» Тихо шепчет Настя. «Да я теперь ни за что просто так отсюда не уйду. И не из желания узнать, где мои документы. Я просто должен выяснить, как так получилось, что Настя обитает здесь. И еще у нее ребенок. Мне нужна правда». Уйду и обязательно вернусь. Можно сказать, угрожаю я. И еще строже спрашиваю Варю. А сейчас давай, малолетняя преступница. Рассказывай, куда те ребята унесли мои вещи из машины. Хм. Малышка дерзко встает в позу, скрестив на груди руки, хмуря брови и всем видом показывая, что своих не выдает. Значит, придется перейти к серьезным мерам. Зловеще улыбаюсь. Она там полицию испугалась? Сейчас сюда вызову полицейских, и они тут всех арестуют. Вызывать, конечно, никого не собираюсь. Так, попугать решил. Самый маленький мальчик, что чуть ниже Вари, неожиданно выдает. «Сухил, менты позолные!» И дергается в сторону выхода. Но я довольно больших габаритов. Занимаю солидную часть комнаты и как раз перегораживаю путь к отступлению. Поэтому бегство завершается, путем не начавшись. Интересно. Протягиваю и перевожу взгляд на Настю. «Я тебе все объясню», — с кушетки проговаривает она. «Только не пугай детей. Варюша, пожалуйста, скажи дяде, где его вещи?» «Вещи с толщаки забилают». Мелкая нехотя сдается участников, угрюмо глядя в пол. «Почти все. Нам мало дают, они сильные. И тебе наваляют, если будешь налываться». Ответ ее забавит. Тут из подъезда раздается молодецкий гогот и звук приближающихся шагов. «Старшаки!» Прижимает в испуге ладошки к щекам девочка постарше. «Эй, шобла малолетняя!» Еще из-за дверей раздается голос какого-то парня. «Почему еще не работаем?» Голос еще одного парня раздается вместе со скрипом резко раскрываемой двери за моей спиной. «А ну быстро валить и объявы клеить!» В каморку вываливаются 4 субъекта. 2 подростков постарше и 2 уже виденные мной. Это они обвиняли меня в том, что якобы сбил девочку, а потом свалили с моими вещами. «А это что за фраер?» Борзо спрашивает самый старший. Взгляд оценивающий и очень настороженный. Последний парень пытается скрыть напускной бравадой, не хочет показать слабость. «Ой!» Тут же узнает меня один из тех, кто стащил вещи. Пытается рыпнуться на выход. «Куда собрался?» Хватаю поганца за шиворот и ногой припечатываю дверь, чтобы остальные не сбежали. «Ты что творишь?» Скалится второй из тех, что постарше. «Совсем попутал. Мы лешему скажем, он тебя на лоскуты порежет». «Он тут весь район держит», — пересиливает чувство опасности самый старший. «И тебе, считай, уже хана за твою борзость». «Ахаха!» — смеюсь с их угроз. Гопники даже отшатываются, не понимая причин моего веселья. Веду себя не как типичный терпила, да и габаритами внушаю. Тут из подъезда раздается топот новых гостей. Слышно, как шуршит открываемый замок одной из квартир и голос какой-то тетки после. «Наконец вы приехали. Весь дом уже с ума сходит от этих малолетних бандитов. Гражданочка, давайте с самого начала». Сухо отвечает мужской голос. «Капитан Шувалов, слушаю вас». «Да чего слушать-то?» Возмущается тетка. «Вон, за той дверью целый притон бандитский устроили. Житья не дают». Тут самый мелкий снова выдает, причем очень громко. «Сухил! Менты позолные!» Но на этот раз никуда бежать не собирается. А вот троица новоприбывших старшаков срывается в темную часть помещения. Там спрятан пожарный выход. Малыши за ними не спешат. В страхе смотрят то на меня, держащего четвертого, то на дверь. Я же, слыша, как к ней кто-то решительно подходит, открываю сам. На пороге оказывается офицер полиции. Он очень внимательно осматривает лица всех собравшихся и явно прифигевает. Со стороны пожарного выхода слышится ругань и треск ломаемых досок, после чего проход там начинает светлеть. Это говорит о том, что гопники сумели открыть дверь и выбежали на улицу. «Жданов!» — командует офицер. И еще один сотрудник, что выглядывал из-за плеча первого, срывается в погоню. Его место занимает тетка в возрасте. «М-да, вовремя я тут появился. Прямо большая сходка намечается. Кто еще подъедет?» «Петловна, дай конфетку!» Тут же находится любитель заныкать сладкое на черный день. «Какая я тебе Петровна?» Возмущается женщина. И уже полицейскому. «Смотрите, что они тут устроили! Как это вообще понимать? Нужно вызывать органы опеки!» Вот тут-то детишек проняло по-настоящему. И не только их. Настя, еще сильнее побледнев, хотя куда сильнее-то, теряет сознание. «Мамочка!» — бросается к ней Варя.